Я подняла глаза и встретилась взглядом с доктором Ричардсом. Он тоже выглядел неважно. «Рана кровоточила?» — спросил Норт. Ник взглянул на Ричардса. «Нет», — ответил врач. «Позвольте осмотреть ваши десны», — попросил Ника Шон Норт. «Что-что?» «Ваши десны, приятель. Откройте рот». Пациент и доктор в очередной раз обменялись взглядами, после чего Ник открыл рот. Норт нагнулся к нему, глухо пробормотал «прошу прощения» и приподнял верхнюю губу Ника, чтобы обнажить десну. Осмотрел верхнюю десну, ту же процедуру проделал и с нижней. «Дышать трудно?» Ник кивнул. «У вас уже были мочеиспускания с тех пор, как вы поступили в больницу?» Задал Норт следующий вопрос. Ник снова кивнул, явно обеспокоенный тем, что мы натравили на него безумца. «Какого цвета была моча?» «Побойтесь Бога!» «Это очень важно. Нормального? Желтоватого, цвета соломы? Какого? Или красновато-коричневое?» «Нормального», — буркнул Ник, мельком взглянув на меня, а потом на доктора, как будто ждал от нас объяснений. «Можете пошевелить руками и ногами. Если нужно будет, сможете идти?» В ответ Ник Паулсон сбросил одеяло, свесил ноги с кровати и поднялся. Не очень уверенно, но он прошелся по палате, потом повернулся к нам. «Поздравляю, дружище, вас укусил не тайпан», — ответил довольный собой Норт. «Почему вы так уверены?» — спросил доктор Ричардс. «Черт возьми, откуда вы знаете?» — одновременно с ним потребовал ответа и Ник. «Яд тайпана чрезвычайно опасен, потому что содержит как нейротоксины, так и антикоагулянты», — объяснил Норт, скрестив руки на груди, опершись о стену. «Нейротоксины парализуют нервно-мышечные соединения, и мышцы перестают функционировать. У большинства жертв, не получивших противоядие, через 4-6 часов наступает паралич дыхания. Антикоагулянты препятствуют свертываемости крови. Место укуса и десны постоянно кровоточат. Основная опасность – внутренние кровоизлияния, особенно в мозг. Человек страдает от судорог, иногда впадает в кому. Да, и еще яд разрушает мышечную ткань. В результате моча становится красновато-коричневой». Норт перевел дух, и нам представился шанс задать вопросы. Но все молчали, и тогда Норт продолжил. «Дружище, все мои скучные байки сводятся вот к чему. Нет никаких сомнений в том, что вас укусил не тайпан, просто потому, что вы до сих пор еще живы». Ник Паулсон побледнел. Он подошел к кровати и тяжело опустился на нее. Повисло тягостное молчание. Потом Норт повернулся ко мне. «И раз уж я коснулся этого вопроса, дорогая, в следующий раз, когда наткнетесь на одного из этих ребят, не трогайте его руками». Я ничего не ответила. Огрызаться совершенно не хотелось. Я посмотрела на Ника Паулсона и поняла, как близка была к тому, чтобы самой оказаться на больничной койке или на каталке в морге. «Тогда, черт побери, что со мной?» — спросил Ник. Норт подошел к кровати, нагнулся и еще раз осмотрел рану Ника. «Думаю, в ваш организм попала инфекция», — ответил он. «Большинство ужей являются переносчиками сальмонеллеза. Вам проколят антибиотики и снова будете как огурчик». Я и не заметила, что замерла на месте и затаила дыхание. «Что ж, надеюсь, вы правы», — обрадованно произнес доктор Ричардс. «Вот-вот принесут анализ крови. С инфекциями мы справимся». Мы оставили Ника Паулсона в палате, совсем не такого довольного, каким хотелось бы видеть человека, узнавшего, что он не умрет. И по приглашению доктора Ричардса поднялись к нему в кабинет. Попивая кофе, который мы с Нортом глотали так, будто умирали от жажды, я объяснила, к каким выводам мы пришли в Эоле. Джон Эллингтон явно умер от яда обычной гадюки. Однако концентрация яда была слишком высокой для укуса одной единственной змеи. Доктор Ричардс нашел несколько снимков ранки Джона Эллингтона, Их сделали сразу же после его поступления в больницу. Потом 2 дня спустя и после кончины. Шон озвучил свое предположение о других, менее заметных следах укусов. Не обязательно должны были остаться 2 четких отпечатка клыков. Возможно, было несколько небольших отметин от зубов и лишь 1 след прокола побольше. А кожа кое-где припухла, может быть, посинела. Ричардс покачал головой. «Ничего похожего я не заметил. Но, признаться честно, я не рассматривал вариант множественных укусов. Слишком был занят тем, что видел явно». Норт пристально рассматривал один из снимков. «Клара, взгляни на это!» — обратился он ко мне. Вместо того, чтобы передать мне снимок, он поманил меня пальцем, и мне пришлось перегнуться через спинку его стула. «Ничто не настораживает?» — поинтересовался он. Я протянула руку и взяла снимок. Он выпустил фото из рук, и я подошла к окну. В кабинете было достаточно светло, но я чувствовала себя неуютно, находясь так близко к Норту. В Шоне Норте было что-то от рептилии. Слишком пристальный взгляд, как будто он оценивал собеседника, прежде чем... Чем что? Броситься на него? Укусить? Чего я ожидала от Шона Норта, изучая снимок? Я чувствовала, что он не сводит с меня глаз, но заставила себя сосредоточиться. Это был снимок шеи мужчины, сделанный с расстояния всего в несколько сантиметров. Должно быть, снимок сделали сразу после поступления Эллингтона в больницу, потому что ранка на месте укуса лишь чуть припухла. Я могла разглядеть даже поры его кожи, щетину на подбородке и жесткие седые волоски на шее. Над ключицей четко виднелись 2 прокола, красные, слегка кровоточащие. «Что скажешь?» — поинтересовался Норт, и я не могла избавиться от чувства, что он меня проверяет. Я испытала сильное искушение ответить «нет, ничего не настораживает» и отдать ему снимок, но... «Вы измеряли расстояние между 2 проколами?» — спросила я у Гарри Ричардса, намеренно не обращая внимания на Норта. Ричардс несколько секунд рылся в записях, потом поднял голову. 18 миллиметров, — ответил он. — А зачем? Я не удержалась и посмотрела на Норта. Он удивленно поднял брови, как будто был моим учителем зоологии. И почему, скажите на милость, мне так хотелось произвести на него впечатление? Похоже, не слишком большой экземпляр, — рискнула предположить я, поскольку, должна признаться, не была сильна в анатомии гадюк. Просто расстояние между клыками было не настолько большим, чтобы можно было говорить об огромной змее. «Теория о змее-мутанте не нашла подтверждения», — согласился Норт. «Я не совсем понимаю», — начал было доктор Ричардс. Норт повернулся к нему. «Я полагаю, вскрытие будут делать?» Ричардс кивнул. «Почти наверняка». «Попросите патолога-анатома тщательно осмотреть ранку и сравнить ее с описанием укусов гадюк», — продолжал Норт. «А еще надо осмотреть тело на предмет других укусов. Кровь нужна...» «А может, сами осмотрите?» — спросил Ричардс. «Я?» — изумился Норт. Он отрицательно помотал головой. «Ни черта в этом не смыслю, приятель». На мгновение я почувствовала удовлетворение от того, что этому мачо претила даже сама мысль осмотреть труп. Потом сообразила, раз отказался Норт, следующий буду я. «Мне не с руки просить», — признался Ричардс. «По правде сказать, коллеги не разделяют моих опасений. Самого факта, что эта змея оказалась гадюкой, и, соответственно, яд оказался ядом гадюки, для них достаточно. Однако Джон Эллингтон был моим пациентом, и я обязан предоставить коронеру как можно более полную информацию, пока я не удовлетворен». Он помолчал, ожидая нашей реакции на свои слова. «И вы оба, похоже, тоже не удовлетворены», — подытожил он, не дождавшись ответа. «Меня озадачивает то, что пациент получил сотрясение мозга», — продолжил он, «и настораживает тот факт, что мистер Эллингтон смог убить змею, а попросить помощи был не в состоянии. А к этому еще надо прибавить нападение на семейство вчера ночью и змею в кроватке малышки. Насколько я понимаю, если бы не вы, мисс Беннинг, ее тоже укусила бы змея. «Я пойду», — решилась я. Потом повернулась к Норту. Хотя, положа руку на сердце, я плохо разбираюсь в змеиных укусах, опыта маловато. Норт смерил меня сердитым взглядом. Потом я заметила, что его губы вот-вот растянутся в улыбке. «Ладно, уговорили», — сказал он, качая головой. «Господи, я начинаю жалеть, что не остался в джунглях». Я раньше никогда не имела дела с трупами, поэтому единственное, о чем я могла думать, пока спускалась в лифте в больничный морг, моя мама умерла в то же утро, что и Джон Эллингтон. Мама сейчас тоже лежит где-то в морозильнике. Вероятно, мамино тело в таком же состоянии, что и тело, которое мне придется осмотреть. В голову лезли глупейшие мысли. Чехол на трупе будет расстегнут, и мама уставится на меня мертвыми глазами. Пока лифт шел вниз, я репетировала извинения, которые избавят меня от этого испытания. «Прошу прощения, но на этой неделе умерла моя мама. Я просто не готова видеть труп». Меня, разумеется, поймут, но тут же пристанут с расспросами. Когда, как, почему? Появится еще один повод меня пожалеть. Но я ничего не сказала. Не успела я и глазом моргнуть, как мы уже стояли у дверей морга. Мы вошли. Ричардс провел нас через небольшой зал, где, очевидно, располагаются вызванные сюда родственники умершего, в следующее помещение. Большую часть стены занимало огромное окно. Через него мы могли видеть ярко освещенную прозекторскую. Я стояла и думала, а что, если я упаду в обморок, а если меня вырвет? Он решит, что я последняя дура. «Дать куртку?» Приблизив губы к моему уху, шепотом спросил Норт. Я отрицательно покачала головой и отодвинулась от него, чтобы он не заметил, что я снова дрожу. А в помещении было не так уж и холодно. Гарри Ричардс извинился и оставил нас. А через секунду мы увидели, что он вошел в прозекторскую и обратился к одному из санитаров. Тот взглянул на нас с Нортом, подошел к телефону, перебросился с кем-то парой фраз и кивнул доктору Ричардсу. Когда Ричардс вышел из прозекторской, Норт повернулся ко мне. «Клара, не очень-то это приятное зрелище», — сказал он. «Ты не обязана это делать. Может, подождешь нас здесь?» «Довольно разумное предложение. Я не врач, не герпетолог, поэтому, будь я здравомыслящей женщиной, сразу бы согласилась». «Вы сами немного позеленели, мистер Норт», — заметила я. «Может быть, это вам стоит подождать снаружи?» Норт пожал плечами и отвернулся к окну. В этот момент двое лаборантов через двустворчатые двери выкатили в прозекторскую каталку. Они остановились всего в полуметре от окна, расстегнули молнию на черном мешке и вытащили из него труп. И хотя я настраивала себя как могла, с моих губ сорвался вскрик. Последние 5 дней жизни Джона Эллингтона были не из легких. Надеюсь, ему давали сильные обезболивающие, и он не осознавал, что происходило с его телом. Потому что тело его начало умирать задолго до того, как перестало биться сердце. Из специальной литературы я узнала, что науке известно 20 токсичных ферментов, содержащихся в змеином яде, и у каждого из них свои особые функции. Одни должны парализовать жертву, другие предназначены для того, чтобы разлагать ткани тела жертвы, помогая змее их переваривать. В яде каждого вида змей обычно содержится от 6 до 12 таких токсинов, свой уникальный коктейль смерти. Гадюка принадлежит к семейству гадюковых. Ее яд гемотоксичен, он разрушает формулу крови. Некротизирован, вызывает отмирание тканей. И антикоагулянтен, препятствует свертыванию крови. И у всех этих токсинов было время поработать над организмом Джона Эллингтона. Место вокруг укуса, чуть выше ключицы, лишь припухло. но обе руки и левая нога раздулись неимоверно. Одно из наиболее частых осложнений при укусе змеи – острый синдром межфасциального пространства, сопровождающийся вздутием конечностей. Фасциотомии – хирургической процедуре рассечения соединительных тканей для снятия напряжения мышц – подверглась правая рука Эллингтона. От плеча к локтю по обе стороны конечности шли два глубоких надреза. Джон скончался до того, как стало отекать все тело. Раны оставались открытыми, мышцы выпирали из разрезов на усыпанной крапинками кожи. Я подошла ближе к окну, с любопытством разглядывая того человека, который несколько лет был моим соседом. Ему было под 70. Темные волосы с сединой прикрывали виски и были редкими на макушке. Высокий, выше среднего роста, и в молодости он, пожалуй, был крепким мужчиной. Этот человек был мне совершенно незнаком. Ничто в нем никого мне не напоминало. Спустя сутки после смерти кожа на его лице приобрела лимонный оттенок, что придавало ему сходство с восковой фигурой. Рот был широко открыт, как будто он и сейчас пытался вдохнуть воздух. Роговицы открытых глаз были тусклыми, помутневшими. На мое плечо опустилась рука Шона Норта. Я обернулась и увидела, что он смотрит на большой экран монитора в углу комнаты. Гарри Ричардс, держа в руке маленькую переносную видеокамеру, ходил вокруг стола, а изображение с камеры передавалось на монитор, установленный в помещении, где мы находились.